Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Закланный, умершленный за грехи наши, благодарим Тебя за то, что Ты принял смерть за нас. Ты принял на Себя наказание за грехи наши. Боже, мы каждый совратились на свою дорогу. Мы были как овцы блуждающие. Боже, сбившиеся с пути, но Ты дал нам, Господь, свет. Ты умер за нас, Ты вернул нас Себе. Ты наш пастырь. Ты пастырь добрый, который положил свою душу, свою жизнь за нас, за Твоих овец. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы просим, Боже, благослови нас, как мы собрались сегодня вместе. Боже, дай нам сегодня, когда мы готовимся к принятию, Боже, Твоих святых даров, тела и крови Твоей, Боже, оставить грехи, принять жизнь, Господь, Твою и насладиться, Боже, общением с Тобою. Ибо Ты умер, чтобы мы вернулись к Богу Отцу, чтобы мы могли общаться с Ним, жить с Ним вечно. Мы просим Тебя, благослови наше собрание, благослови нас во имя Иисуса. И весь народ да скажет. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя, слава Богу. Драгоценные, присаживайтесь. Аллилуйя. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя. Я одного брата обнимаю. Говорю, Христос воскрес. Он говорит, да давно уже, Алексей, пастор. Аллилуйя. Он воскрес. Аллилуйя. Он воскресший, он живой. И сегодня это самый великий праздник, самое великое событие. Наше летоисчисление идет от рождения Христа. Христос родился, но родился Он прийти в этот мир, чтобы умереть за наши грехи. И Он умер, Он воскрес, и Он живой. И верой в Него мы можем, аллилуйя, иметь жизнь вечную. Те, которые приняли Его, Христос сказал, имеют жизнь вечную. Аллилуйя. И мы скоро перейдем к причастию. Немножко расскажу. Церковь в прошлую неделю, в воскресенье, молилась за меня. Вы выслали меня в Ливан. У меня была миссионерская поездка небольшая в библейскую школу, которая начата миссионерами из Еревана, из Армении, Церкви Слова Жизни. Я был в Бейруте, и молились, когда за меня молились, я слышал такие слова: «Господи, защити его, сохрани его, спаси Алексея, нашего пастора». Я думаю, надо молиться-то за людей там. Но в итоге, когда я приехал, вот немножко отчет, давайте посмотрим фотографии, что было в Бейруте. В итоге оказалось, что в Ливане 40% населения – это христиане. Это христиане, поэтому молиться надо было, на самом деле, я знаю, за остальные 60%. Вот так выглядит это. Вот я учил тему обзор Библии, обзор Ветхого и Нового Завета. Вот так по-арабски я читаюсь, можете вот так ко мне обращаться. Я даже не знаю. К удивлению моему, на каждой пятой машине вот такие рыбки христианские. Столько рыбок я не видел даже в Москве у нас в России. Везде кресты. Это вот я вышел на улицу, это район, где я жил. Между домами прямо подвешивают кресты, подсвечивают их. И как бы люди говорят, мы не стыдимся нашей веры христианской. Здесь живут христиане. Просим уважать нашу веру. На Пасху даже мусульмане кричат: «Христос воскрес, воистину воскрес». В любой момент ты можешь выйти на улицу, на площади и проповедовать Христа, не уведомляя при этом правительства, власти, не говоря, что это какой-то митинг или пикетирование. Достаточно свободная страна. Достаточно свободная страна. Конечно же, остальные проценты это мусульмане. И вот центральная мечеть была построена несколько лет назад на центральной площади в старом городе. Но рядом за ними есть, вот видите, есть такая там на заднем плане колоколенка. Это католическая церковь в том прошлом году построила часовню с крестом и построили ее специально выше минаретов. Как бы говоря, что все равно Христос, Он царствует в этом городе, в этой стране. Католики молодцы. Вот видите, это католическая церковь, тоже она очень старая, старинная. И позади нее, прямо от самого основания, они подняли эту высоченную колокольню, утверждая, что Иисус правит над Ливаном. Это вид из окна, где я жил, стены, изрешеченные пулями, это следы гражданской войны. Она длилась 16 лет, 1975 по 1990 год. Некоторые, тоже я сначала думал, что это такое, но это да, следы от пуль. А вот так весь город выглядел 27 лет назад. Поэтому Бейрут был фактически разрушен. Я помню, в 80-е годы, когда я смотрел телевизор, я постоянно слышал репортажи о войне в Ливане, показывали сводки. Помните, вот так действительно все выглядело очень, очень печально. 140 тысяч человек погибло в этой гражданской войне. Это в центре Ливана православная церковь. Буквально позади вы видите там вот эти минареты. Справа католическая церковь, а вот это греческая православная церковь. Она очень старинная. Она стоит, буквально если зайти во двор, здесь стоят колонны где-то на полметра от земли. Это верх колонн, то есть культурный уровень, ну, всяких мусора, всего щебня поднялся настолько, что сейчас это, ну, как внутри, под полом этой церкви есть раскопки настоящей церкви, той первой церкви, которая в 3 веке, там, в 4 веке была построена. Церковь называется Церковь Святого Георгия. Именно в Бейруте, оказывается, в Ливане, вы все знаете Георгия Победоносца, ну, лично не знакомы, но на эмблеме города Москвы вы видели его, побеждающего змея. Так вот, этого змея он победил именно в Бейруте, в окрестностях Бейрута. Традиция гласит, было озеро, и в этом озере жил этот змей, который таскал овец, таскал скот, людей, и решили, ну, пошли к местным волхвам в храмы, и эти волхвы в храмах, эти жрецы сказали, говорит, ну, каждый день выносите просто юношу или девушку, привязывайте на берегу озера, пусть чудовище съедает их, этот змей съедает их. И это чудовище жрало по очереди, и потом, наконец, дошла череда царской дочери, ее привязали, принцессу, она плакала, и вот явился Георгий на коне, и он был верующим христианином, и он этого змея убил. Убил, и жители пришли, радостную тушу сожгли. Храмы разрушили, капища вот эти языческие, все крестились в воде, и Бейрут стал христианским. Ну и вот до сих пор он, собственно, 40% населения это христиане. Так что я был в том месте, где Георгий Победоносец совершал свои чудеса. Аллилуйя. Вох, сильно, аллилуйя. Это внутри, когда гражданская война была, внутри все фрески были расстреляны. Это Христос молится на вержении камня в Гефсиманском саду. Часть оставили фресок, ну, показывая, что да, война была. Была кровополитная война, религиозная война. Но, однако же, вот вид с горы, это Бейрут раскинут по берегу Средиземного моря. Вода была, я ехал мимо, взял, залез в воду, на меня все смотрели с удивлением. Я говорю, какая вода теплая, 17 градусов, ладно, искупался. Но вид, наверху горы стоит огромная статуя Марии, Матери Божией, в ее подножии в пьедестале часовня, а позади построен вот такой огромный католический храм. На самой вершине самой большой горы католический храм, он современный. Вот так он выглядит, очень стилизованный. Вот так он выглядит внутри. Я смог сфотографировать. Ну, чем не современная церковь с древним посланием, как мы говорим, да? И позади этого храма стоит огромный стилизованный крест, чтобы уж всем было понятно, кто правит, кто господствует над этой страной. Хорошо, аллилуйя. У меня тоже вот мечта нашу башню поправить, чуть повыше поднять и крест на ней. Аллилуйя. Летом поднять, аллилуйя. Слава Господу. И я учил в библейской школе, было 50 человек, перевод на арабский язык, на армянский язык. После 3 дней подошла девушка. А спасибо за ваши молитвы. Каким-то чудом я смог уложить семинар, который должен длиться, ну, он длинный, большой, обзор Ветхого Нового Завета, но в 3 дня, каждый день по 2 урока удалось это уложить на английском языке с переводчиком на арабский язык. Это чудо было просто. Как, вот, спасибо вам за молитву огромное. И в конце 3-го дня подошла девушка маленькая, она говорит, благословите, я возвращаюсь себе домой. Я говорю, где у тебя дом? Она говорит, я еду в Алеппо. В Алеппо, в Сирию. Я говорю, там же война. Она говорит, ну, война войной, а домой надо ехать. И на самом деле люди, которые там трудятся, они герои. Конечно же, много христиан, но сами арабы очень гостеприимные, очень дружелюбные люди. Регулировщик, который стоял, регулировал, ну, гаишник на перекрестке, махал рукой, и мы остановились с ним, разговаривали, поговорили с ним, поболтали, он посмеялся, сказал, говорит, да я, говорит, не вам показывал, этим показывал. На самом деле, я почувствовал, что, ну, как арабский мир, он очень открыт, арабы очень открыты для Евангелия. То, что мы видим в новостях, да, это, ну, как, ну, да, там конфликты происходят, да, есть ислам радикальный, но люди, простые люди, они невероятно открыты для Евангелия. И миссионеры едут с Еревана, армяне едут проповедовать Евангелие на Ближний Восток. И я верю также, ну, что мы, слово жизни, у нас ДНК, мы миссионеры. Поэтому я получил мое, ну, как, подтверждение еще, что, ну, как, мы будем проповедовать Евангелие в Щелково, в Московской области и до края земли. Кто-то из вас поедет в Ливан, нас русских там любят. Мы туда оружие кучу поставляем. Ну, давайте туда Евангелие хорошо привезем. И нам не нужны визы туда. Поэтому удивительная открытость и слава Господу. Итак, ездил я один. А в начале мая, с 1 по 8 мая, команда служителей из нашей церкви, мы поедем в Южную Корею, не только я поеду, команда служителей, братьев, нас 8 человек, мы поедем учиться, мы посетим большие церкви, Мы проведем альфа-конференцию в Сеуле в русскоговорящей корейской церкви. Альфа-конференцию о том, как рассказывать Евангелие. Мы проведем конференцию о молодежной альфе, о супружеском курсе расскажем. И мы едем вдохновиться, мы едем увидеть, что Бог делает в Южной Корее, как 40% населения Кореи за 60 лет. 60 лет назад там не было, там было 2-3 христианина. Их убивали, которые спускались с корабля, их тут же убивали, христиан. Но за 60 лет 40% населения страны стало христианами. Мы посетим самую большую церковь в мире, там 800 тысяч человек приходит на воскресное богослужение, мы будем там. Мы встретимся с помощником пастора Йонги Чон, помолится за нас. И мы хотим привести то, что там есть, то помазание, то силы Святого Духа сюда, нам, в церковь, аллилуйя, чтобы этот дух молитвы, дух благодати, дух силы, аллилуйя, чудес, знамений тоже действовал здесь среди нас. Аминь. Поэтому я попрошу, чтобы вы помолились за нас, за всю команду. Это Александр, давайте выходите, те, кто поедут. Алексей Таракин, Алексей Агапов, Иван Шершнев. Выходите, мы помолимся. Дмитрий Зиновьев. Где вы? Аллилуйя. Братья. Аллилуйя. Выходите. Армен Вартанов. Аллилуйя. Где Женя Коптелов? Он тоже нужен здесь молиться за нас. Аллилуйя. Они на детском. Он служит на детском служении. Аллилуйя. Нет, Женя здесь. Аллилуйя. У тебя судьба отправлять всех на миссию, Женя. Аллилуйя. Есть еще... Главное, что возвращались. Еще Мурат, но он сегодня... Он тоже один из служителей церкви, но он сегодня... У него сессия. Но давайте, пожалуйста, помолитесь за нас, благословите, чтобы мы, приехавши туда, приняли что-то и привезли сюда, приняли огонь, приняли это помазание, вот это видение, ну, расширилось. Мы будем на молитвенной горе, где может собраться до 10 тысяч человек и молиться. И вот мы будем там, и что-то мы должны привезти также для всех. Аминь. Аллилуйя. Благословите нас. Я с вами остаюсь, так что вы не переживайте. Не все уезжают. Давайте мы встанем, давайте и... Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты ставишь служителей в церкви своей, Господи. Мы благодарим за то, что есть наставники, Господи. И благодарим Тебя за то, что имеем возможность черпать от Тебя благословение, Боже, и через опыт общения других людей. Боже, мы сейчас соглашаемся в молитве, Боже, и благословляем наших братьев эту поездку, Господи, поездку в Корею, Боже, для того, чтобы... Это была не просто туристическая поездка, но для того, чтобы они смогли напитаться благодати Духа Твоего, Господи, во имя Иисуса. Чтобы они могли принять то, что там происходило, то, что, как Ты действовал там среди корейского народа, Боже. И всю эту драгоценность они могли собрать, чтобы потом привести, Господи, и поделиться с теми, кто остался в обозе. Боже, мы молим о них, Господи, благослови их дорогу, Боже, благослови, Господи, их служение там в церкви, Боже, этот альфа-курс, Господи, благослови, помоги, дай мудрости, Боже, устройство, Боже, в дороге, в пути, Боже, помоги им встретиться с теми людьми, которых Ты хочешь им послать, чтобы для них это было благословением, Боже, помоги им там, на том месте, куда они едут, встретиться с Тобой, Боже, с Тобой, Господь. Потому что самое драгоценное для нас – это встреча с Тобой. Боже, мы молим Тебя, Господи, помилуй их, Боже. Благослови семьи, которые здесь останутся на это время. Сохрани, Боже, сохрани, восполни всякую нужду. Господи, мы благодарим за возможность, которую открыл Ты. Мы благодарим Тебя за то, что Ты указал этот путь пастору, Господи, и братья в согласии, Боже, решили поехать. Мы молим Тебя, Господи, пусть... Твоя рука, она будет над этой поездкой, над этими людьми, над нашими служителями, Господи, для того, чтобы все, что Ты приготовил для них в этой поездке, они смогли принять. Это бы возожгло в их сердцах огонь, новый огонь, Господи, новый огонь любви, служения, Боже, для того, чтобы этот огонь, он распространился и здесь, в церкви, здесь, в городе Щелково, здесь, среди народа, Боже, во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Благословляем Твоим святым именем, именем Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо огромное. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Аллилуйя. Это чудо, что мы можем ехать все вместе. Обычно я один езжу, но в этот момент, для этой поездки я почувствовал, что Господь хочет, чтобы мы поехали командой, и когда я объявил это братьям, мы едем братьями, они все сказали, да, мы готовы, мы поедем, мы все оплачиваем сами свои поездки, Нам не оплачивает Корея, не оплачивает здесь церковь. Здесь наши церковные нужды. Вот идут куда финансы на отделку здания. Поэтому мы платим цену, поэтому давайте верить, что мы привезем что-то, вот некий дар, дарование духовное, которое обогатит нашу церковь, аллилуйя, обогатит наш город. Аминь, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Слава Богу. Аминь, аллилуйя. Также хотелось бы поприветствовать тех людей, кто первый раз у нас на собрании. Хотим добро пожаловать, сказать вам. Просто помашите рукой, мы вас поприветствуем. Те, кто первый раз у нас. Аллилуйя. Добро пожаловать. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Сохранит вас. Добро пожаловать. Очень рады. Очень рады вам. Аллилуйя. И поделюсь немного из Слова Божьего. Что же принесло нам воскресение Христа? Аллилуйя. Мы празднуем, что Христос воскрес. И, вы знаете, для меня эта фраза с детства, я вспоминаю Пасху, была, ну, это был большой праздник, который мои родственники отмечали. У меня было 8 бабушек и дедушек. И многие из них, когда был маленький, были живы, они собирались. И они отмечали это дело, они говорили, Бог любит Троицу, и третий стакан опускали за ворот, и кричали, Христос воскрес, воистину воскрес. И для меня всегда вот эта фраза была связана с каким-то с пьяным угаром, и когда я пришел в церковь и слышал эти слова, почему-то мне, ну как сразу старые ассоциации были. И прошло время, прежде чем будучи в церкви, и вот это вот негативные ассоциации выветрились, и я понял, что, Господи, аллилуйя, Ты воскрес, это самый величайший праздник, самое великое событие, которое могло только произойти, и что же принесло нам воскресение Христа? Библия говорит, что воскресение Христа принесло нам жизнь вечную, аллилуйя, жизнь вечную тем, которые принимают Христа в свою жизнь. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, в Евангелии сказано, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него, всякий верующий, принимающий, живущий им, имел, не погиб, но имел жизнь вечную». Не погиб, но имел жизнь вечную. Без Христа мы в погибели, мы потеряны, мы умираем в наших грехах, мы идем в ад, мы осуждены в вечное отделение от Бога. Но Христос умер, чтобы мы не погибли, но имели вечную жизнь. А что было вместо жизни? Вместо жизни была смерть, было проклятие. Откуда слово проклятие происходит от еврейского слова? Буквально быть проклятым означает быть отсеченным. Вы знаете, как на дереве есть веточки, и веточку можно взять секатором, ножиком отсечь. Так вот, быть проклятым означает быть отсеченным. Человечество было под проклятием. Под каким проклятием? Мы были отсечены от Бога, от общения с Ним. Брат Алексей, пастор Алексей, не знаю, скажи, откуда ты это взял? Мы видим это в Библии, в Бытие 3 главе 17 по 24 стих. Человечество непослушанием Адама было отсечено от Бога. Адам не послушался Бога, и земля попала под проклятие. Давайте мы прочитаем. Бытие 3 глава 17 стиха по 24. «После того, как Адам вкусил от древа познания добра и зла, он послушался своей жены, он увидел, что он наг, он испугался Бога, он спрятался от Бога. С грехом пришел страх, пришел стыд, пришла боязнь, пришли проблемы в семье, он поругался с женой, стал обвинять ее, обвинять Бога. Бог, это не я вообще ел, я не виноват, это жена, которую, кстати, ты мне дал, Бог. И Бог приходит, и он говорит Еве, что она сделала, он говорит змею, дьяволу, что будет с ним. И он говорит Адаму, Адам, из-за твоего непослушания произошло следующее, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Друзья мои, мы родились в проклятом мире, в мире загрязненном грехом, в мире захваченным врагом, где правит через грехи людей, правит князь века сего, правит дьявол. Сатана имеет неслыханную власть над человечеством. Эту власть отдал ему Адам, послушавшись его. Земля попала под проклятие. Мы живем в захваченном врагом мире, где много страданий, где много боли, где есть смерть. И это произошло из-за того, что Адам не послушался Бога. Земля проклята за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Со скорбью, с болью, со страданием. Терния и волчцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевою травою. Трудишься, а вместо хорошего урожая чертополох, колючки, тернии. Говорит, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Иными словами, твоя жизнь будет пустой, бессмысленной, она будет пылью. Ты будешь жить, не зная, для чего живешь. Потому что ты ушел от меня, от источника жизни. Ты был создан, Адам, для общения со мной, но без общения со мной твоя жизнь, как прах, как ветром поднимаемый и развиваемый. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И потом произошло следующее. Это все происходит в Эдемском саду. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Действительно, мы с вами сегодня люди, знающие и добро, и зло. Мы способны на величайший подвиг души, но мы с вами способны на самое величайшее предательство, гадость и мерзость. Из-за того, что мы люди, познавшие зло. И Бог говорит, и теперь как бы не простер он руки своей, Адам, и не взял также от дерева жизни, скажите, от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Бог говорит, чтобы надо убрать, надо, чтобы Адам не вкусил теперь от древа жизни, и чтобы в таком грешном состоянии не жил вечно, и чтобы зло не умножилось. И выслал, смотрите, Господь Бог его из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он был взят. Бог выслал Адама с Евой из сада Эдемского и изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, ангела и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни, чтобы Адам не мог с Евой вернуться к дереву жизни и чтобы они, будучи грешниками, не могли жить вечно, умножая зло. Итак, человечество попало под проклятие. Что значит быть проклятым? Это земля под проклятием. Мы изданы из рая. Мне нравится, один православный священник проповедовал, говорит, вы живете, говорит, вы в аду, говорит, жизнь на земле, говорит, уже в аду. Посмотрите на ваши рожи, он говорит, в зеркало, на ваши рожи посмотрите, испитые, говорит. Ваша жизнь уже сейчас ад. Батюшка один проповедовал, молодец. Человечество под проклятием, мы изданы из рая. Мы отсечены от Бога. Быть проклятым, повторю, это быть отсеченным от общения с Богом. И мы отделены от древа жизни. Что принесло же нам воскресение Христа? Христос стал за нас проклятием. Когда Он умер на кресте, Библия говорит, послание Галатам, апостол Павел пишет, Христос стал за нас проклятием. Он принял наше проклятие, чтобы мы были благословлены. И противоположность слову, антоним, противоположный по смыслу слова проклятие, это быть благословенным. В Галатах 3 главе мы читаем в 13 стихе в современном переводе. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона, от проклятия нарушения Божьей заповеди, от проклятия непослушания. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано. Проклят каждый, кто повешен на дереве. Христос был отсечен от земли. Он висел на кресте, поднятый над землей, отсеченный. Он стал проклятием за тебя и за меня, чтобы ты не был проклят, но чтобы все народы, и ты в том числе, мог получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы могли получить обещанного Духа по вере. Христос стал проклятием, чтобы благословение. Бог пообещал Аврааму, что Авраам из среды тебя, среди твоих потомков родится Христос Спаситель, который вернет вас, который вернет Спаситель, Христос вернет человечество ко мне. Итак, Христос на кресте, Он стал как бы громоотводом. Он стал, знаете, что такое громоотвод, молниеотвод на крышах больших зданий. Ставят такие громоотводы, чтобы молния, когда она била, она не, чтобы заряд молнии, электричество уходил в землю. Так вот, Христос стал таким громоотводом, стал такой молнией, и Он принял все проклятие, грехи всего человечества. Бог излил весь свой гнев на Иисуса Христа. То есть быть проклятым, значит, ну, быть проклятым, отсеченным от Бога. И в этом гневе Бог Отец отвернул даже свое лицо от Иисуса, и Иисус возгласил на кресте, «Боже, Боже мой, почему Ты оставил меня?» Иисус был проклят за тебя и меня. Он принял грехи всего человечества. Он был как магнит, который притянул на себя грехи людей, живших до Него, во время Него и после Него. Твои грехи легли на Иисуса Христа. Проклят каждый, кто повешен на дереве. Христос стал проклятием за тебя и за меня. Для чего? Чтобы мы были благословлены. Противоположность проклятию – благословение. Скажите, благословение. Если проклятым, быть проклятым значит быть освященным, то быть благословенным означает быть привитым, вернуться назад, слиться воедино. Мы перешли, веря в Иисуса Христа лишь, но не все перешли. Скажите, не все. Не все хотят перейти из проклятия. Кому-то нравится водочку лакать, кому-то нравится блудить. Кому-то так, как у меня у брата была жена, она гуляла от него, выпивала, гуляла открыто, говорила, я ей говорю Евангелие, она говорит, Леша, я перед смертью покаюсь, мне нравится гулять с мальчиками. Я перед смертью покаюсь. И так улыбается, сидит выпивший такая. И я не знал, что ответить. Говорю, Дух Святой, и вдруг Дух Святой дает мне ответ. Говорю, ты знаешь, ты не знаешь, когда смерть придет. Не успеешь, можешь не успеть покаяться. И в грехах помрешь. Она в лице изменилась, ничего не ответила. Такая. Иногда Бог вот так вот, очень жестко вот так вот, ну просто вот. Иных страхом спасайте, Библия говорит. Итак, тем, которые приняли Христа, покаялись в своих грехах, тем людям Бог дает выйти из проклятия в благословение. Итак, проклятие пришло через Адама. Адам был изгнан из рая. Он отсечен от Бога, отделен от древа жизни. Благословение через Христа означает, друзья мои, что мы возвращаемся в рай. Возвращение в рай, скажешь, где в рай, я живу. Да, ты живешь здесь на земле, но ты на пути в этот рай, ты на пути в небеса. Да, мы живем на захваченной врагом территории. Мы живем в мире, загрязненным грехом, но послушайте, нам обещан, верующим в Иисуса Христа, нам обещана вечная жизнь. Христос сказал, верующий в меня, если и умрет, то живет, я воскрешу его. Смерть только схватит наше тело, как своей когтистой лапой, она схватит нас, но в ее лапах останется только скафандр. Это тело, наша душа, халалея, мы пойдем к Господу, мы пойдем к Нему. Итак, благословение через Христа означает возвращение в рай, в общении с Богом. Понимаете, проклятие, отсечение от Бога, благословение в общении с Богом. Благословение не в деньгах, благословение не в квартире, благословение не в том, что у тебя все схвачено, все за все заплачено. Благословение в том, что ты сейчас привит, вернулся в тесном, близком общении с Богом Отцом. Аллилуйя. Ты со своим Иисус, когда мы читали сегодня, Иисус говорит Марии Магдалине, из которой он знал семь бесов, бывшей блудницы, он говорит, я восхожу теперь к Богу моему и к Богу вашему. Я восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему. Аллилуйя. До этого он всегда говорил, я и Отец одно. Отец мой делает дела, и я делаю до ныне. Он никогда не говорил, Отец ваш. Он говорил, Отец мой. Но после своего воскресения, после смерти и воскресения, говорит, я восхожу к Отцу вашему. Почему теперь Бог может стать твоим Отцом? Ты можешь привиться, ты можешь получить благословение, вернуться в общении. Аллилуйя. И причастие, которое мы принимаем, это причастие к телу и крови Христа. Аллилуйя. Это единение со Христом. Не отсечение, а единение со Христом. Аллилуйя. И мы возвращаемся к древу жизни. Вы видели предыдущий? Иисус умер на двух сухих деревяшках. Две перекладины, сухое мертвое дерево. Но в средние века, знаете, как изображали крест, это роспись на стене в одном из храмов в средних веках. Смотрите, Иисус распят на древе. На древе, скажите, на древе. Но удивительно, это не сухие деревяшки, не две сухие планки. Он нарисован на дереве. На дереве, и это дерево живое. Вы знаете, Христос на кресте стал для нас древом жизни. Мы здесь видим Адама, мы видим Еву, она уже с детьми. Это символы нас. Адам стоит и благодарит. Господь, спасибо тебе. Они представляют собой человечество. Но Христос, умерший на кресте, послушайте, Христос, висящий на кресте, этот крест с Иисусом умирающим становится для нас древом жизни. И Иисус сказал, что всякий, и мы можем есть плоды с этого древа жизни. Мы принимаем плоды с этого древа жизни. Это тело, Иисус сказал, едущий мое тело и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я повторю, Христос сказал, едущий мою плоть, верующий в меня, принимающий меня, физически принимающий тело мое и кровь мою, верующий в меня, имеет жизнь вечную. Христос, аллилуйя, крест, Христос, умирающий на кресте, становится для нас древом жизни. Что Бог в своем величии делает, друзья мои? Он берет и в этот загаженный, загрязненный грехом мир, он высаживает дерево жизни и говорит, всякий, кто в этом мире живет, кто придет к этому древу жизни, попросит плодов с этого древа, будет иметь жизнь вечную. Бог не спрятал древо жизни где-то там далеко. Бог высадил это дерево жизни в этом мире, аллилуйя, загрязненном, захваченном врагом и загрязненном грехом мире, аллилуйя, он высадил древо жизни. Для нас, аллилуйя, Иисус Христос, умирающий на кресте, аллилуйя, это смерть, да, это проклятие. Он был отсечен, с одной стороны, он был отсечен, отрезан, отделен от Бога. Бог возложил на него грехи всех нас, он был наказан, наказуем за наши грехи. Но из-за того, что он принял наказание за нас, мы сегодня, аллилуйя, верой в него, можем избежать этого наказания и иметь вечную жизнь. Аллилуйя. И мы принимаем сегодня, друзья мои, аллилуйя, мы принимаем, мы верим в Иисуса Христа. И смотрите, первый, в Евангелии мы читаем, что рядом со Христом были распяты два разбойника, два убийцы. мы не знаем, убийцами, но они были два разбойника, они были осуждены за грехи. И вы знаете, один разбойник злословил Христа, говорил, ну если ты Сын Божий, садись с креста. А другой сказал, Господи, а давайте откроем это. Евангелие от Луки, 23 глава. Один из разбойников обращается к Иисусу. 42 стих, Луки 23, 42. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же, скажите, ныне же, будешь, скажите, со мною, где? В раю, аллилуйя. Знаете, что сделал этот разбойник? Вот он умирал рядом на кресте. Он понял, что рядом с ним древо жизни. Он был рядом, он протянул руку, аллилуйя. И с этого древа жизни принял плод, принял дар вечной жизни. И он был первый, кто, Иисус говорит, ныне же будешь со мной в раю. Слово о кресте, Библия говорит, для погибающих, для неверующих есть юродство, есть глупость. Что за ерунда, вы христиане, вы какие-то там крест придумали себе. А для нас, спасаемых, Библия говорит, слово о кресте, аллилуйя, есть сила Божья, есть жизнь вечная, аллилуйя. А? Вы что-то сегодня притихшие такие, аллилуйя. Вы представляете, Бог дал нам, аллилуйя, доступ к древу жизни. И это древо жизни не где-то там, оно высажено в этом мире, аллилуйя. Каждый из нас, образ Иисуса Христа в Ветхом Завете, когда евреи вышли из Ханаан, из египетской земли, блуждали по пустыне и начинали роптать на Бога, на Моисея, что это такое, куда мы вышли, мы в Египте померли. Что там, гробов мало было, там еда была, лучше бы мы там жили до сытости и сдохли бы там. И Бог послал, написано, змей, которые жалили их, и они стали умирать. И они взмолились и стали каяться, пришли к Моисею и сказали, прости нас, мы согрешили. Они поняли, почему змеи пришли, из-за ропота, из-за недовольства. Понимаете? И тогда Моисей взмолился, и Бог сказал ему, сделай шест медный, помести, сделай шест, деревянный шест, на него прибей медного змея. Медь в Ветхом Завете – это символ греха. Прибей на него медного змея. И всякий ужаленный, кто посмотрит на этого медного змея, будет исцелен. 3 миллиона евреев было. Послушайте, змеи были везде, они жалили их. И вот змея тебя ужалила, ты согрешил, и ты умираешь. И тебе нужно было взглянуть на этот шест, на эту палку с этим медным змеем. И послушайте, 3 миллиона евреев – это стан, это огромный, это не знаю, это четверть Москвы. Им нужно было ползти, смотреть, или верой смотреть туда, где этот шест был. И хотя бы издали, хотя бы призрачно, где-то вот там, вот я вижу очертания этого шеста, этого змея. Я увидел его, и все, я исцелен. Ха-ха, яд перестал действовать. Аллилуйя. Противоядие принято. Отряхнулся и пошел. Пошли вон змеи. Аллилуйя. Когда мы верой, аллилуйя, взираем сегодня на Иисуса Христа, сквозь тысячи лет, аллилуйя, 2000 лет назад он был распят. Аллилуйя. Мы ужаленные грехом. Мы умирающие в грехах наших. Мы смотрим на него. И он был этим змеем. Он был проклятием, он стал этим проклятием за нас. Этот медный змей – прообраз Христа. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы исцеляемся. Аминь, аллилуйя. Итак, что принесло нам воскресение Христа? Жизнь вечную, возвращение в рай, в общении с Богом. Аллилуйя. Жизнь вечная означает жизнь с Богом, жизнь. У меня есть жена, я живу с ней. Я живу с ней, я общаюсь с ней. Я скучаю по ней, когда ее нет долго. Я уезжаю в поездку, я думаю о ней. Я пишу ей. Аллилуйя. Я живу с ней. Я люблю ее, обнимаю, целую. Ругаюсь с ней иногда, аллилуйя. С ней опасно ругаться, аллилуйя, честно говоря. Аллилуйя. Женщины умные, всегда тебя обыграют в этом. Но я живу с ней, аллилуйя, я люблю ее. Послушайте, Иисус умер, чтобы мы жили с Богом. Не чтобы мы с Ним ругались, но чтобы мы жили с Ним, общались с Ним, ходили с Ним. Аллилуйя. Иногда говорили Ему, Господи, да, мне плохо, Боже, где Ты, Боже, где Ты? Восстань, Господь, вообще, штаны дырявые, есть нечего. Сейчас помру от голода, Господи, предстану пред Тобой и скажу, Господи, не стыдно Тебе? Сын твой умер, концы отдал. И Господь посылает ответ, аллилуйя, аминь. Христос умер, чтобы мы имели общение с Богом, чтобы мы жили с Ним. Так давайте жить с Ним. Евреям 10 глава, 19 и 20 стих в современном переводе звучит так. Братья, Бог обращается к братьям, к мужчинам. Ответственность на нас, ответственность на Адаме. Если мы, братья, будем это делать, аллилуйя, сестры пойдут за нами. Поэтому мы, братья, едем в Корею, аллилуйя. На гору молитвенную, молиться, аллилуйя. Братья, благодаря крови Иисуса, послушайте, благодаря крови Иисуса, мы теперь можем смело войти в святое святых. Смело войти в святое святых. О каком святом святых идет речь? Святое святых, когда евреи ходили по пустыне, Бог сказал Моисею построить скинию. И он сказал, посмотри, построй скинию по образцу, показанному на небе. в точности, что есть на небе, не по образцу небесной скинии, построенной земле. И в этой скинии было святое святых, куда мог ходить только раз в год первосвященник. В этом святом святых был ковчег завета, обложенный золотом, из дерева сетим, сделанный дерево сетим. Оно не гниющее, оно не гниет. И там в этом золотом ковчеге были 10 заповедей. 10 заповедей. Был сосуд с манной и жезл Аарона рассветший. И над крышкой ковчега были два херувима, осеняющие с крыльями. И там Бог являлся, там Бог говорил с первосвященником, там Бог говорил с Моисеем. Но туда мог Бог входить, совершивший множество жертвоприношений раз в год в присутствие Бога первосвященник. И если он ходил в грехах, что-то сделавший неправильно, а он входил в таких одеяниях, к его ноге была привязана веревка, а по краям его рясы были привязаны колокольчики. И когда он ходил, люди слышали, другие священники, дзынь-дзынь ходит, дзынь-дзынь, потом дзынь, затих, подергали, не отвечает, и за ноги вытаскивали. Он согрешил, он сделал что-то неправильно. Он не покаялся в своих грехах, не очистился. Ничто нечистое не может стоять пред Богом, ничто греховное. И тогда Израиль год не получал благословения. Не было дождя, не было урожая, враги приходили. Потом, когда евреи вошли в обетованную землю, Соломон построил храм, и в храме тоже было святое святых. И в этом святом святых также была завеса, которая отделяла занавес, и на ней были изображены два херувима, охраняющие вход туда. Так вот, когда Христос умер, в момент смерти Иисуса Христа написано в храме, завеса разорвалась сверху донизу надвое. Сверху донизу, не снизу, а сверху Бог, который был там, он как бы разорвал эту, не как бы он разорвал, сказал, все, хватит, заходите ко мне, дверь ко мне открыта, заходите, аллилуйя, добро пожаловать. И Библия говорит, теперь, благодаря крови Иисуса Христа, мы можем смело войти в небесное святое святых, не в храм в Иерусалиме, не где-то там к мощам Матроны, которую я уважаю и чту, аллилуйя, мы можем, каждый из нас, входить в небесное святое святых, к Богу Отцу, через кровь Христа. Войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, через тело Его. Оказывается, тело Иисуса Христа, через тело Его ломимое, мы получили доступ, послание евреям говорит, к престолу благодати. Поэтому каждый день, Библия говорит, смотрите, благодаря крови мы теперь можем смело войти во святое святых, в небесное святое святых, к престолу благодати, чтобы обрести милость и помощь, аллилуйя, помощь, аллилуйя, вовремя получить помощь. Войдя по новому и живому пути, который открыт нам, открыт для нас через завесу, то есть через тело Его, у нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. У нас есть великий священник Иисус Христос, аллилуйя, через которого мы имеем доступ к Богу Отцу. Аллилуйя. Так давайте приблизимся к Богу. Аминь. С искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистой водой. И сказано, так давайте приблизимся. Поскольку мы не прокляты, поскольку мы благословлены, быть благословленным означает быть привитым обратно, вернуться в общение, стать близким, уже не быть отделенным от Бога. Аллилуйя. Поэтому каждое утро мы молимся. Поэтому здесь утром в церкви у нас с 8:20 до 9:00 есть утренняя служба, утренняя литургия. Это молитва, где мы молимся, ищем Бога. Аллилуйя. И когда мы вместе собираемся, молитва усиливается. Если у вас есть свободное время, в смысле у вас свободный график, приедьте сюда хотя бы раз в неделю, помолитесь. Аллилуйя. Скажешь, я дома молюсь. Да не молишься ты дома. Ты дрыхтишь до последнего. Потом напьешься кофе и бежишь на работу. Ну так или нет? Ну почти так. Ну послушайте, все равно. Дверь к Богу открыта. И мы можем входить. Мы можем входить. Утром, в обед, в вечер, ночью встали. В любое время, на любом месте. Дверь к Богу открыта. Завеса в небесном храме, в небесном святом святых разорвалась. И через жертву Христа, через Его тело, через Его кровь мы имеем доступ к благодати. И если мы не глупые, если мы не ленивые, мы приближаемся. А мы не глупые, мы не ленивые, мы приходим, мы приближаемся к Нему. Мы стяжаем благодать. Мы получаем милость от Него, получаем помощь на день. Мы живем с Ним, мы ходим с Ним, мы питаемся от древа жизни. Аллилуйя. У нас есть доступ. Аллилуйя. Каждый день шасть в небеса. Аллилуйя. Во святое святых Богу. Аллилуйя. Принять от Него что-то. Аллилуйя. И раз на землю обратно. И тут. Аллилуйя. И здесь уже у нас нам уже ничего ни почем уже. Аллилуйя. Нам уже море по колено. Аллилуйя. Наши уже скорби. Они уже не просто. Они скорби, но они скорби. Аллилуйя. Мы радуемся в скорбях. Почему? Потому что мы были с Ним. Аллилуйя. Мы не отвергли благодати Божьей. Мы не остались. Послушайте, дверь к Богу открыта. Но Бог туда тебя и меня не затаскивает за шкирку. Он оставляет это за тобой выбор, пойдешь ты к Нему или нет. Каждое утро, каждый день. Аллилуйя. Когда приближаемся к Нему. Аллилуйя. Давайте склоним голову и помолимся. Боже, Отец Небесный, аллилуйя, спасибо Тебе за воскресение Сына Твоего Иисуса Христа. Мы были прокляты, мы были отсечены от Тебя, изгнаны из рая, отрезаны от древа жизни. Христос, Ты стал проклятием. Ты проклят был за нас, Господь, чтобы через взять все проклятие, впитать в себя все проклятие и избавить нас от проклятия, чтобы мы были благословлены, чтобы мы были возвращены и привиты вновь к небесам, привиты вновь к этому дереву, аллилуйя, привиты к общению с Тобою. Помилуй нас, Боже, не отвергать Твоей благодати. Ты умер за нас, дверь к Богу открыта. Ты открыл через свою завесу, через плоть дверь к Богу. Помоги нас, Господи, помилуй, не оставаться вне, как язычники, как грешники, Боже. Не дай нам быть лентяями или трусами, Господи, но дай нам входить. Ты открыл доступ к нам. Аллилуйя. Но теперь выбор за нами. Будем ли мы, Господь, каждый день приступать к Тебе, аллилуйя, к престолу благодати, чтобы получать милость и благодать для своевременной помощи. Помилуй нас, Господь, не оставаться вне, но каждый день приближаться к Тебе. Аминь, аллилуйя. И еще одной молитвой помолимся, прежде чем приступим к причастию. Если вы сейчас слушали и вы видели эту картину, разбойник рядом со Христом говорит: «Господи, помяни меня в Царстве Твоем». Он протянул руку к дереву жизни, которое было рядом с ним. И с этого дерева от Христа принял вечную жизнь. Другой разбойник отказался. Это картина мира людей. Часть людей, знаете, она в судороге. Один разбойник представляет человечество, которое мучается, корчится в судорогах, умирает и злословит Христа. Издевается над ним. А другой разбойник, это мы с вами, которым говорим: «Господи, помяни меня в Царстве Твоем, прости мои грехи». Чтобы вернуться к благословению, вернуться к Богу, нужно попросить Христа. Нужно покаяться, нужно обратиться к Нему. Спасение не приходит, благословение не приходит автоматически. Благословение приходит через покаяние. Покаяние означает обратиться, повернуться к Богу. Ты шел одним путем, своим путем, и Господь тебя окликает, и ты поворачиваешься к Нему, говоришь: «О, Господи, прости меня, чем я занимался, мне стыдно, прости, я иду другим путем, я иду к Тебе». Аллилуйя. Для этого нужно, чтобы принять благословение, нужно прийти ко Христу. Нужно обратиться к древу жизни, аллилуйя, к воскресшему Христу. Да, с одной стороны, Он... Аллилуйя. Он на кресте, но Он воскрес. Он поднялся из могилы, и Он живой первосвященник. И если вы не принимали Иисуса Христа, ваша жизнь, она под проклятием. Под проклятием. В поте лица трудитесь, скорби, изгнаны из рая, общения с Богом нет. Молитесь Богу, кричите, иногда по милости своей отвечает, но крайне редко. Но Бог хочет, чтобы вы жили с Ним, общались с Ним, чтобы вы вернулись в рай, к древу жизни, общению с Ним. Если вы хотите помолиться со мной молитвой покаяния, в этой молитве вы скажете: «Иисус, прости мне мои грехи, войди в мое сердце, будь моим Господом, я посвящаю мою жизнь Тебе, я вас буду вести в этой молитве». Если вы хотите принять благословение, вот это принять Христа, поднимите руку, я с вами помолюсь. Хорошо, дайте мне знак рукой, если есть такие люди, вы хотели бы принять. Аллилуйя. Нет, ну давайте встанем мы, аллилуйя. Все равно я помолюсь. Скажите: «Боже мой, что такое, что-то происходит, аллилуйя, первый раз я здесь, аллилуйя». Давайте мы все вместе поможем тем людям, которые пришли первый раз. Может быть, вы принимали Иисуса Христа, может быть, нет. Но давайте, на всякий случай, хорошо, все равно помолимся, аллилуйя. Давайте все вместе мы поможем нашим гостям, или кто-то, может быть, не гость. Аллилуйя. Наташа, можешь? Пусть Наташа говорит, аллилуйя. Господи, спасибо. Давайте скажем вместе такие слова: «Иисус Христос, я верю, Ты воскрес. Помоги мне, чтобы это были не просто слова. Ты воскрес, я верю в Тебя, и я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Помяни меня в Царстве Твоем. Я раскаиваюсь во всех моих грехах. Пожалуйста, войди в мое сердце Духом Твоим Святым. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Верни меня к Отцу. Спасибо за то, что Ты на кресте принял мое проклятие, чтобы я был благословен, чтобы я жил вместе с Богом и имел жизнь вечную. Спасибо, Иисус. Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Если вы сегодня пришли первый раз и вообще гость, может быть, вы раньше молились, принимали Христа, но мы хотим пообщаться с вами, попить вместе чая. У нас есть трапезная, малая трапезная, вот там позади есть дверь. Не уходите, пообщаемся. Какие-то вопросы у вас есть? Попьем чайку. Мы чай в церкви пьем. Спиртное не распиваем. Помолимся за